Глава седьмая. Наб все не возвращается. Размышления Гедеона Спилета. Ужин. Тревожная ночь. Буря. Поиски в ночную пору. Борьба с дождем и ветром. В 8 милях от первого убежища. Гедеон Спилет неподвижно стоял на берегу, скрестив на груди руки, и смотрел, как над морем с востока быстро надвигается черная грозовая туча. Ветер крепчал, с наступлением сумерек стало холодно, небо было каким-то зловещим, все предвещало приближение шторма. Герберт пошел в трущобы, а Пенкроф направился на берег моря к журналисту. Спилет, задумавшись, не заметил, как он подошел. «Ох, ночи и непогода же разыграется, мистер Спилет», — сказал моряк. «Штормовая, с дождем, на радость буревестникам». Гедеон Спилет обернулся и, увидев Пенкрофа, вдруг спросил. «Как, по-вашему, на каком расстоянии от берега волна смыла нашего товарища?» Пенкроф, не ожидавший такого вопроса, удивленно посмотрел на Спилета и, подумав, немного ответил. «Да не больше, как в 2 кабельтовых». «А что такое кабельтов? 120 сажений или 600 футов?» «Так значит, Сайрес Смит исчез на расстоянии 1200 футов от берега?» «Вроде того. И собака исчезла вместе с ним?» «И собака». «Меня вот что удивляет», — продолжал Спилет. «Допустим, что наш товарищ погиб, а вместе с ним погибла и собака. Но как же это море не выбросило до сих пор на берег ни труп собаки, ни мертвое тело хозяина?» «Что ж тут удивительного? Вон какое волнение на море», — ответил Пенкроф. «А может быть, их отнесло течением далеко отсюда?» «Так вы считаете, что товарищ наш утонул?» — еще раз спросил журналист. — «По-моему, утонул». — «А, по-моему, нет», — сказал Гедеон Спилет. — «Хотя я с уважением отношусь к вашей опытности, Пенкроф, но это бесследное исчезновение Исайреса и его собаки, живы они или мертвы, мне кажется просто непостижимым, невероятным». «Рад бы согласиться с вами», — ответил Пенкроф. «Но, к сожалению, не могу». Сказав это, Пенкроф возвратился в трущобы. Там в очаге уже горел яркий огонь, Герберт подкинул в него охапку сухого хвороста, и высокие языки пламени осветили все темные закоулки коридора. Пенкроф тотчас занялся приготовлением обеда. Он считал необходимым накормить товарищей посытнее, зная, как им нужно подкрепить свои силы. Нанизанных на пруд птичек он оставил на завтра, но из 3 тетеревов 2 ощипал, выпотрошил, и вскоре представители семейства куриных уже поджаривались на импровизированном вертеле. В 7 часов вечера Наба все еще не было. Отсутствие его очень беспокоило Пенкрофа. Он боялся, как бы не случилась с ним какая-нибудь беда на этой незнакомой земле. А что, если бедняга Наб в отчаянии наложил на себя руки? Но Герберт делал совсем иные выводы из долгого отсутствия Наба. Он уверял, что если Наб не возвращается, значит, что-то побудило его продолжать поиски. Значит, появились какие-то обстоятельства, конечно, благоприятные для Сайреса Смита. Почему Наб не возвращается? Несомненно, из-за того, что его надежда окрепла. Может быть, он обнаружил на берегу отпечатки ног Сайреса Смита, обрывок оболочки аэростата и ведет дальше свои розыски. Может быть, он уже набрел на верный след, может быть, даже нашел своего хозяина. Так размышлял и так говорил Герберт. Спутники не возражали юноше.